10 августа Президиум Верховного Народного Собрания КНДР обнародовал указ номер 1841 о присвоении государственных орденов и почетных званий лицам, которые внесли свой вклад в строительство улицы Рюмён. Согласно указу, Ли Баньер и 3 человека награждены орденом Ким Ир Сена, Чан Иль Су и 6 человек орденом Ким Чен Ира, Ким Нен Хо и 15 лицам присвоено звание Героя Труда, 20 человек награждены Ким Ир Сенской молодежной премией почета и 20 человек Ким Чен Ирской молодежной премии почета. 28 человек получили почетное звание и 43 119 человек награждены орденами и медалями.